Милтон Грин глубоко вздохнул. Он был спасен. Он разбогател. Его взяла. Артур Миллер тоже вздохнул. Его пьеса шла на Бродвее. Ему требовалась передышка. Финансовое положение Мэрилин было в порядке. Теперь он мог спокойно окунуться в счастье, без того, чтобы опробовать боязливо трамплин, готовясь броситься в сверкающие голубые воды. Бассейн. 9 февраля 1956 года в холле отеля «Плаца» нью-йоркских журналистов собрали на пресс-конференции. Мэрилин Монро объявила присутствующим, что она ангажировала сэра Лоуренса Оливье и с июля начнет сниматься с ним в фильме «Принц и харистка» вариации пьесы «Спящий принц». Это история бедной танцовщицы, влюбившейся в аристократа-славянина. Действие происходит в Лондоне. В тот день Мэрилин разыгрывала большого босса кино, занука в юбке, заправляющего важными делами. Однако манеры и туалеты оставались все такими же, какие диктовало сложившееся о ней мнение. Ведь в какой-то мере фильм, в котором она собиралась сниматься с Лоуренсом Оливье, повторял ее собственную жизнь. Сама она девочка из бедных кварталов, а Артур Миллер – спящий красавец, аристократ духа, знаменитый драматург. Мэрилин сбросила бархатное болеро и очень высоко закинула ногу на ногу. Лоуренс Оливье отвернулся. У него был хмурый взгляд и строгое лицо. Автор экранизируемой пьесы тоже присутствовал, но на него никто не обращал внимания. Лоуренс Оливье заявил с равнодушием, граничившим с холодностью и чуть презрительной вежливостью, что мисс Монро как актриса все время растет. Это было сказано отнюдь не для того, чтобы умолить собственное достоинство. В этот момент, как было предусмотрено Милтоном Грином, Мэрилин глубоко вздохнула и несколько приподняла плечи. Левая бретелька ее черного вечернего платья оторвалась. Она нарочно была в этом месте слегка прикреплена ниткой. Мэрилин попросила английскую булавку. Тут оторвалась вторая бретелька. Фотографы обрадовались. Они, смеясь, щелкали затворами, прыгая вокруг актрисы, как стайка обезьян, в которую кто-то вдруг швырнул горсть земляных орехов. Лоуренс Оливье опять отвернулся. Он был крайне разочарован тем, что оказался не главным действующим лицом этого спектакля. Журналисты, возбужденные инцидентом с бретельками, забросали Мэрилин дурацкими и ядовитыми вопросами. Они швыряли ей в лицо вопрос за вопросом, обо всем подряд. Достоевский, актерская студия, Артур Миллер, Вивьен Ли, супруга и партнерша Лоуренса Оливье, с большим успехом выступавшая на лондонской сцене. Мэрилин изворачивалась, прячась за высоким алиби. «Моя фирма». Ее фирма приобрела право на пьесу. Теперь она и сыграет роль героини пьесы в кино. Она изображала большого босса, продолжая сохранять манеры глупышки. Журналисты оскорбительно хихикали, словно желая, чтобы она призналась, что невозможно олицетворять солидную фирму в туфельках на шпильках с подчеркнуто выпеченным бюстом и столь непрочными бретельками. Мэрилин в суженном к низу платье из черного бархата, прихрамывая на своих высоких каблуках, в бешенстве покинула зал. Милтон Грин, придумавший эту мизансцену, хотел догнать ее и утешить. Он сожалел, что переборщил. Однако, прежде чем заняться своим фильмом, Мэрилин должна была сниматься в фильме «Фокс». Она выбрала автобусную остановку и режиссера, который прежде всего устраивал Ли Страсберга, Джошуа Логена. Автобусная остановка – история неграмотной деревенской девушки, мечтавшей о карьере в Голливуде. Джошуа Логен заразился у Страсберга и актерской студии манией доводить актеров до изнеможения репетициями, прежде чем пустить в ход камеру. И даже тут, казалось, первой его заботой было замучить их до отупения, до истерики. Он вносил свой вклад в создание миража некой особой нью-йоркской интеллигенции. Ему уже удалось превратить в пикнике красивую, таинственную Ким Новак в обалдевшую нищенку. В случае с Мэрилин Монро он рассчитывал волю насладиться своей деятельностью, которая заключалась в том, чтобы вносить путаницу